Слово на «Л». Билли готовила выступление для Генеральной Ассамблеи. После непродуктивного совещания форума Тихоокеанских островов делегация Микронезии собралась в номере «Марка». И, давно пропустив условленный час отбоя, почти договорилась отдать бомбу любой достойной доверия и надежной стороне, способной обезвредить боеприпас и утилизовать ядерное вещество. Когда ее телефон спел два первых слова из «Someone's Like You» Адели, как раз чтобы вызвать целый ураган эмоций, но при этом не дать понять остальным, что она не считает эту песню полным отстоем. Это был сигнал для сообщений от Сэма. Билли с вечера не выпускала телефон из руки. Ей и хотелось, и не хотелось услышать «Я слышала». «Готовишь речь? С чего ты решил, что я хочу с тобой говорить?» «С того, что ты сейчас написала». «Надо изобрести эмодзи для слова, которое надо изобрести для того, насколько мне больно». «Прости». «Вообще, Герника, куда пропал?» «Пришлось гуглить Гернику». «Мог бы просто спросить». «Никто на тебя не похож, и ты не похожа ни на кого». «Это ты на упаковке тампонов вычитал?» «Хм? Попробуй еще». «Эмет хи ашекер атова биотер». «Какая правда и какая ложь?» «Очень-очень-очень нравишься». «Это ложь». «А правда?» «Люблю». «Это сказать тебе труднее всего?» «Нет, это легче всего». «Почему ты так гадко со мной обошелся?» «Можно я тебе кое-что скажу?» «Валяй». «В 8 лет у меня левую руку раздавило тяжелой железной дверью, и 3 пальца размозжило, их пришлось собирать заново. Когда руки перестанут расти, я все равно сделаю искусственные ногти. В общем, я ее все время прячу в кармане, а когда сижу, сую под ногу. Знаю. Я несколько раз хотел дотронуться до твоего лица. Правда? Много раз, много. Почему же не дотронулся? Из-за руки». «Боялся, что я ее увижу?» «Да». «И что я это увижу?» «Я хочу прикоснуться к тебе этой. В этом смысл. И я хочу, чтобы ты коснулся меня этой рукой. Правда?» «Куда ты пропала?» «Просто прижала телефон к сердцу». «Я слышал, как оно стучит». «Хотя мы не говорим по телефону?» «Да». «Можешь потрогать мое лицо, если хочешь». «Это пишу я, как Ахиллес. В жизни я тетеха». «Я в жизни феминистка». «Но я же идиоматически». «Да, я понимаю, что ты не женская грудь». «Так я тебя реально обманул». «Ни за что не напишу лол». «Прости, что я тебя обидел». «А что это было-то?» «Это был трусливый способ укусить самого себя. Особенно тяжко было, что мне всегда казалось, я тебя понимаю, но вчера нет. Это напугало меня». «Ты принимаешь мое извинение?» Как остроумно ответил Франц Розенцвейг на вопрос, религиозен ли он, «пока нет». «Хорошая память». «Пока нет?» «Пока нет». «Но примешь». «Ты задумывался, почему это вообще важно, что Ахиллеса ранили в пятку?» Потому что только эта часть тела у него была уязвимой. И? Остался бы бессмертным, но хромым? Чувствую, ты знаешь ответ. Знаю. Я бы тоже очень-очень-очень хотел знать. Очень-очень-очень хорошо узнаешь. Только измени это «хотел». Тысячу раз готов. На «люблю». Ну, скажи. Там не так, что пятка была его единственным уязвимым местом. Его смерть была в пятке. Это как если бы все обитатели небоскреба спустились в подвал, а его затопило. И тогда люди, работавшие на разных этажах, которые иначе никогда бы не встретились, не разговорились, не решили вместе пообедать, не стали бы вместе обедать постоянно, не познакомились бы с семьями, не стали вместе отмечать праздники, не завели бы детей, которые тоже завели бы детей, отец своих детей. Но они все утонули.